Глава 19, в которой демонстрируются амулеты и не только. Так что это за ведьмин указ? Сегодня на площадь я заглянула в торопях, только лишь отдать готовые заказы. Поискала глазами, Карля не обнаружила. Вряд ли он появится в доме на скале так рано, но и в его отсутствие я смогу поработать над портретом. Но Карль уже сидел в эркере, разглядывая наброски. Это вдруг напомнило мне утренний насмешливый смотр моих работ, устроенных его подружкой Миленой. Я со стуком опустила тяжелую сумку на пол. «Мы же договаривались, ты не станешь смотреть на портрет, пока он не будет закончен. И тебе добрый день, моя драгоценная Эмма». Карль с удивлением помахал листами, сложенными в огромный веер. «Разве это уже портрет? Только наброски? Видишь, я уже понемногу начинаю разбираться в тонкостях твоего ремесла». Я с раздражением вырвала у него рисунки. «Лучше бы ты как следует разобрался со своим». Карль смиренно сложил на животе руки. «Вижу, я чем-то прогневал даму-художницу, но чем же, осмелюсь спросить? Надеюсь, не самим фактом своего существования. Тем, что с тобой рядом опасно находиться». Его улыбка заметно поблекла. Карль задумчиво потеребил мочку уха, вздохнул. «Да, ты права, Эмма. Может, и впрямь отложить написание портрета до лучших времен». Прикрепляя лист к мольберту, я насмешливо фыркнула. «А что, эти времена когда-нибудь наступят? Скажешь, и покушения на тебя прекратятся? С чего бы вдруг? Ты ведь свободно разгуливаешь по улицам, словно подставляешься. Или...» Я прищурилась. «Ты и в самом деле подставляешься». Его улыбку можно было расценить как уклончивую. «Эмма, не забивай всем этим свою белокурую головку. Перевожу это как не твоего ума дело, женщина», — проворчала я. «Ну, не моего, так не моего, молчу». Некоторое время в комнате и впрямь царило молчание. Я смотрела на мольберт, лишь изредка взглядывая на Карля. Тот наблюдал за мной, наконец спросил. «Как вы поладили с Миленой?» «Свою задачу она выполнила прекрасно», — язвительно отозвалась я. «Моя репутация не только полностью обелена, но еще и подернута флером святости». Карль кивнул. «Значит, не поладили». «А что, должны были? Кстати, не хочешь спросить свою Милену о той ведьме-старухе с рисунка? Судя по реакции, она ее прекрасно знает». Карль проронил задумчиво. «Вот как». Я быстро набрасывала его склоненную голову, опущенные веки. Карль пребывал в раздумьях. Может, плюнуть на академичность, да и впрямь нарисовать его в профиль? Никогда не замечала у себя особой склонности к длинноносым субъектам, но данный конкретный нос просто необходимо каким-то образом увековечить. «Ты спрашивала о ведьмином указе?» Вспомнил Карль неожиданно. Так и про Милену он тоже ничего не скажет. «Это один из первых королевских указов Силвера. Я знала, что прежний король Агилус был весьма увлечен астрологией и предсказательной магией. Но что он практически шагу не мог ступить, не посоветовавшись со звездочетами и с доверенными колдунами, слышала впервые. То есть в конце его жизни Ристом фактически правил магический совет, дергавший короля за ниточки, словно куклу паяца. Официальное заключение гласит, что Агилус умер от разрыва сердца. Но до сих пор поговаривают, что колдуны-то его изгубили. Хотя это навряд ли, они ведь знали, что на смену придет его брат, который их терпеть не может. Так и случилось. Чуть ли не первым указом Силвера был разгон магического совета и запрет на колдовские действия, которые могут быть отнесены к черной магии. Реестр таковых прилагался. Разумеется, подобный расклад колдунам и ведьмам, уже вкусившим власти и вседозволенности, очень не понравился. Силвер пережил несколько магических покушений, после чего по стране прокатилась волна арестов и казней заговорщиков. Причем король отошел от обычного сценария казни ведьм. Не утопление или сожжение, а усекновение головы. Это был прямой и ясный посыл. Казню, мол, не за колдовские ваши деяния, а за государственную измену и покушение на венценосную особу. Хотя для лишившихся головы это было само собой без разницы. Остальные сообщения усвоили и притихли. Да и простые ведьмы на местах, в деревнях, селах и городишках на наглядных примерах запомнили, что за масштабные проказы, вроде наведения порчи на целые семьи или мора на деревеньки, теперь спуску не будет. Но Силвер ведь не отказался полностью от использования чародеев. Карль удивился. С чего бы отказываться от дополнительного оружия и возможностей? Просто он расставил все по своим местам. Магия для королевства, а не королевство для магии. А Силвер сам волшебник. Вот наш Рагнар умеет вызывать ветер. Король не маг, но зато у него есть одно очень полезное для короля качество. Кароль выдержал драматическую паузу. Я тихонько хмыкнула и не стала задавать ожидаемый вопрос «какое?». Разочарованный Кароль продолжил сам. Он крайне устойчив к колдовским воздействиям. Ни один колдун не может овладеть его волей и разумом, заставить его плясать под свою дудку. Но колдовать он не умеет, может лишь отразить магическое нападение. А тебе самому приходится увешиваться амулетами? Ну да, Кароль похлопал себя по груди. У меня имеются еще всякие разные. Жаль, амулет возврата, он весьма дорогой и готовится очень долго. А ты носишь при себе что-нибудь подобное? Ну, я не такая важная персона, как вы с Силвером, так что у меня только вот. Я вытянула из-за ворота серебряную цепочку и потрясла крохотными оберегами. Амулет-глазок от сглаза повесила мама еще в детстве. Бабушка подарила колесо солнца для богатства и плодородия. Топорик, защищающий честь и достоинство, поддерживающий благородство и справедливость от отца. Трефот из трех спиралек, помогающий достижению избранной цели, подарок старшей сестры. А вот это крест волка, чтобы я не заблудилась в морском путешествии. Длинные пальцы Кароля, осторожно перебиравшие амулеты, замерли на одном. Серебряный цветок маргаритки. Его рисовал, а потом отливал для меня сам Пьетро. «Ты словно этот цветок, моя дорогая», — говорил он. «Ты моя весна». «Тоже амулет?» «Просто подарок». Кароль, откинув голову, рассматривал подвеску. «Волшебный?» «Нет». «Странно, но я ощущаю...» Он провел большим пальцем по цветку, словно стирая пыль с его крохотных лепестков. «Магию?» «Я тоже ощущала магию, но совершенно иную. Притяжение мужчины. Тепло его руки, практически касавшееся моей шеи. Близость сильного горячего тела. Не уверена, что Кароль пользуется маслами или мужскими духами, но сейчас его запах действовал на меня, как искусная ароматическая композиция. Запах нагретой солнцем кожи, драгоценной белой амбры с морским привкусом водорослей. Если бы у запаха была текстура, я бы назвала его бархатистым. Он словно обволакивал меня изнутри и снаружи. Даже голова на миг закружилась. Почти оттолкнув руку Кароля, я резким движением сгребла с ладони амулеты. Отступила с коротким смешком. «Кароль, я забыла, их же никому нельзя показывать. И вообще мы отвлеклись. Давай вернемся к портрету». Пожав плечами, Кароль опустился в свое кресло и, подперев голову кулаком, уставился на бухту. Погода хмурилась, Кароль тоже. И нечего шарахаться от него так, словно он насильник, покушающийся на самое дорогое, что у женщины есть. Хотя надо признаться, что это самое желание покуситься возникло у него и не раз. Например, только что, когда Эмма была от него так близко. Дотронуться до нежной кожи шеи, там, где беспокойно бьется жилка. Запустить пальцы в тяжелый узел волос на затылке. Наклониться и накрыть губами приоткрытый в удивление рот. Прижать к себе так, чтобы ее тугая грудь. Он беспокойно поменял положение ног и приказал себе думать о чем-нибудь другом. Не хватает еще, чтобы художница, умеющая отражать тайные мысли и натуру человека, изобразила его одержимым похотью. Итак, Милена узнала ведьму с рисунка. Само по себе это ни о чем не говорит. Колдовскими услугами пользовались и будут продолжать пользоваться всегда. Напустить на нее Эрика или по старой памяти поговорить самому. Милена безрассудна, но лишь до определенного предела, с чего бы она ввязывалась в заговор против короля. Он хмыкнул. Но разве что положение короля пошатнулось до такой степени, что Милена сочла разумным перейти на сторону будущего победителя. Но ему об этом ничего не известно, так что... О гибели каких-либо колдунов и ведьм также никаких известий пока не поступало. Однако основная тройка бывших членов магического совета, смиренно ушедших на подневольный покой, что-то давненько уже не появлялось на глаза. Кто отправился на августовскую охоту в Черные горы? Кто навестить больную тетушку в соседнее королевство? Кто и вовсе засел в библиотеке и в лаборатории, время от времени сотрясая замок до основания магическими взрывами и вспышками. Где они находятся в данный момент на самом деле? Вот в чем вопрос. Как же хочется тряхнуть стариной и отправиться на поиски и расследования самому. Да только к ногам привязан неподъемный груз долга. Хотя и в привязанности к одному месту тоже имеются некоторые приятные моменты, решил он, созерцая художницу. Не подозревающий о его мыслях приятный момент скомандовал. «Кароль, а теперь поднимись и подойди к окну».